Глава третья. Охотник. «Я из тебя эту дурь-то выбью, попомни мое слово», — причитала прабабка, хлестав Святослава по голым ляжкам кожаным солдатским ремнем. «Мамаша непутящая, бабка-ведьма окаянная. И надо ж, ты такой же уродился-то». Мальчик не плакал, не смел. Он знал, что бабка его, которая была бабкой еще его отцу, права. Мамаша у него была и вправду непутевая. Его 2 лет от роду на мамку свою бросила, а сама ушла, картами на жизнь зарабатывая. Да только не знал он, что тогда, в начале 90-х, сложно было прокормить одной девушке и себя, и сына. Вот и приходилось нечестным путем деньги добывать. Если бы не карты те, с отцом Святослава она и не познакомилась бы. Когда молодая Светка, сидя за игральным столом, читала мысли других игроков, выведывала, у кого какая карта лежит, встретилась она взглядом с одним субъектом, который, как и она, копался в головах остальных участников. А в ее не смог. Зато вот до сердца добрался. Не встречала Светлана раньше никого такого же, как она сама. Мать ее тоже чего-то умела, да другая все равно была. А Вовка тот, ну точь-в-точь был умственных дел мастер, как и она. «До тебя я думала, что только женщины на такое способны», — говорила она ему. Любовь у них была. Несколько месяцев прожили они вместе. А когда узнали, что Светлана беременна, решили расписаться. Да вот только не успели. Сбила его машина, скорая даже до больницы не довезла. Как то обычно заведено, семья его винила во всем Светлану, а ребенка ее еще нерожденного родным признавать не хотели. Однако, когда Святослав Владимирович на свет появился, сразу было видно, что тот Вовкин сын. От Светланы ничего не взял. 2 года Света кое-как тянула сына, наработанное до его рождения добро проедала, на мамкиной пенсии сидела, а потом все же вернулась к прошлому ремеслу. Имелось у нее 2 дорогих костюма, в которых в казино пускали. Она много гастролировала, старалась долго не задерживаться на одном месте. Все выигранное тут же матери пересылала для любимого сыночка. Себе оставляла ровно столько, чтобы за комнату заплатить, да с голоду не помереть. Иногда навещала Святослава с матерью, да только не в праздники, потому что в праздники заработок ее, как правило, удваивался. 3 года моталась Светка. Мечтала, как купит сынишке все самое лучшее к школе, как накопит столько, что можно будет и вовсе не играть, найти приличную, пускай и малооплачиваемую работу. Мечтала, пока не выиграла ни у тех людей. Она всегда старалась знать меру и не выигрывала больше, чем можно было, чтобы не привлекать к своей персоне излишнего внимания. Не спасло. С ними было проще, их никто не хватался. Спустя годы думал, куря сигарету, ее сын, стоя на балконе в предрассветный час в ночь после 15-го дня рождения Ани Кочетковой. Год Светкина мать растила мальчика одна. Самый тяжелый год в ее жизни. И последний. Денег, которые ее без вести пропавшая дочь высылала раньше, еще хватало. Но тяжело ей было в другом. Сложный мальчик рос, характер нехороший. Пока Света была жива, видимо, ее молитвами Святослав казался милым и добрым ребенком. Но в день, когда от нее перестали поступать известия, мальчика словно кто-то подменил. Он стал злым. Каждый день он ругался с бабушкой, постоянно пинал ее старого кота, пока тот однажды не ушел на улицу и больше не вернулся. Бабка грешным делом винила в исчезновении кота маленького внука. «Ошибка», — сказала она однажды, плача. «Ошибка, что ты родился. Не должно было быть так. Девка должна была быть. В роду нашем все бабы только дочек рожали раньше. Что-то природа напутала, где-то мы нагрешили». Мальчик раскраснелся от злости, слыша такие слова. «Я ошибка?» – закричал он взрослым голосом. «Сдурела?» – кричал он, даже не выговаривая букву «Р». Слюни брюзжали из расщелины от выпавших передних зубов. Чуб на голове взъерошенно торчал. На кулаках надулись кровью вены. Бабка бессильно плакала. Плакала, когда вдруг упала. Затряслась вся, глаза у нее закатились. Святослав ни на мгновение не испугался. Он спокойно наблюдал за умирающей бабушкой, а когда та перестала трястись, вызвал скорую. Инсульт, хотя и с давлением проблем до того раза никогда не было. «Бывает», — сказал фельдшер мальчишке. «Крепись, парень». А затем месяц в приюте. Первый день 6-летний Святослав осматривался, пытался понять, что тут к чему. Во 2-й день его сильно толкнули, дабы показать новенькому, кто здесь главный. Маленький Святослав, выставив подбородок, подлетел вперед и ударился грудиной и скулой о железные поручни старой кровати. Хотелось плакать. Очень хотелось. Когда бабка упала от инсульта, такого желания не было. а теперь хотелось. Но он не заплакал. Заплакал тот, кто его толкнул. Мальчик, что был на голову выше Святослава. Почувствовал покалывание в руках и в ногах, отчего не смог пошевелить ни тем, ни другим. Это продолжалось каких-то пару секунд. Никто из ребят этого не заметил. Но Святослав знал, потому быстро развернулся и с размаху ударил кулаком обидчику в левое ухо. Тот упал. Из уха потекла кровь. Мальчик поднял на нахально ухмыляющегося Святослава свои напуганные глаза. Больше его никто не обижал. А через месяц приехала бабка. Другая бабка. Она сказала, что фамилия ее Малютина, ровно как у самого Святослава. Мамка-то с бабкой-покойницей были Ивановы, а это Малютина. Святослав заинтересовался. Бабка была моложе прошлой. Лет 45 ей было не больше. Мальчику понравилось, как она выглядит, потому что на него смотрели такие же злые и нахальные глаза, какие он видел каждый день в зеркале. «Это мама твоего папы, твоя бабушка, Валентина Леонидовна», сказала причесанному нарядно одетому Святославу директриса. «Теперь ты будешь жить у нее». «А кот у вас есть?» – милым голосом спросил мальчик. «Ненавижу шерсть», – угрюмо ответила Валентина Леонидовна. «Валентина Леонидовна – твой единственный близкий родственник», – не унималась счастливая директриса в огромных круглых очках. «Иди и попрощайся с мальчишками, собирай свои вещи, и сегодня же отправишься к ней домой». «Далеко ехать?» – снова спросил Святослав. «На электричке 3 часа». «Совсем безрадостно», – сказала бабушка. «Я предпочитаю в дороге читать». «Чего ж тут непонятного? Сиди себе 3 часа молча, делов-то». Его это вполне устраивало. Она пускай читает, а его не трогает. Как он ошибался. Не трогал его никто, лишь те славные 3 часа в дороге. Баба Валя, как было велено ее называть, хотя женщину, несомненно, раздражал ее неожиданный статус бабушки, ибо таковой себя она не чувствовала. Как оказалось, жила не одна, а со своей матерью, то бишь Святославовой прабабкой. Мальчишка знал, что мамкина мать, что померла неожиданно от инсульта, считала себя какой-то то ли лекаркой, то ли ведуньей, целить болячки умела и иной раз на том зарабатывала. Но настоящая ведьма, наружно уж точно, сейчас сидела перед ним, сгорбленная, коротко стриженная, с большим морщинистым носом. А глаза... глаза злющие. Слишком злые даже для него. Правила были изложены в тот же день. Не бегать, не шуметь. Не просить сладостей, довольствуясь тем, что будет выдано. Обувь и одежду беречь, чай не богачи. Свои шмотки стирать самолично. За чистотой в комнате, что ему выделено, следить самому. Непослушание – ремень. Рваная одежда – ремень. Грязная одежда – угол как минимум. Но на гречке. Комната была достаточно просторной, потому как и квартира сама была немаленькой. 2 большие спальни и зала. В одной спальне жила прабабка, баба Валя в зале. Комнату, что была выдана Святославу, никто из женщин не занимал. Однако в ней были поклеены, хоть и высветшие, розовые обои, висела розовая старая занавеска. «Странно, правда?» – заговорила более ласковым голосом Валентина Леонидовна, видя, что мальчик с удивлением рассматривает стены. «Он любил розовый цвет. Я долго спорила, но твой отец умел убеждать. Мы поклеили их здесь, когда ему было 13. Так и висят с тех пор. Комната пустеет с того времени, как он уехал». Взгляд женщины переменился. А потом он встретил ее. Она грозно посмотрела на внука. «Не подумай, что я, заботясь о твоей душевной организации, буду молчать. Совсем нет. Я ненавидела и ненавижу твою мать даже после ее смерти. Она лишила меня единственного сына еще до того, как он погиб. Он не хотел со мной общаться. Ему ничего не надо было, кроме его Светки. А потом родился ты. Да, я не буду скрывать. Я не участвовала в твоей жизни до этого дня. Я даже не была уверена, мой ли ты внук. Нет, мне не стыдно. И даже не пытайся вызвать жалость». Но мальчик и не пытался. Они ведь даже не были женаты. Ты мог оказаться чьим угодно сыном. Теперь-то я вижу. Да, без сомнений. Ты Малютин. Сходство с ним просто поразительное. Но я не допущу, чтобы ты вырос таким же мямлей, каким был он. Ты должен стать мужчиной, а не чьей-то тряпкой. И для этого, Святослав, ты должен забыть все, что умеешь. «О да, не смотри так на меня. Я знаю, я уверена, что ты тоже что-то можешь». «У Вовы это было от его отца пьяницы». Женщина скривилась. «А в тебе это удвоено». «Да, я знаю, что и мамаша твоя способная в этих нечистых делах была. Он мне рассказывал, когда познакомился с ней. Хвастался, что жена у него будет такая же необычная, с даром, как и он. Дурак малолетний. Царствие небесное. Она перекрестилась. Но в тебе, мальчик, я это искореню. Ей-богу, искореню. Все это идет не от Бога. Оттого одни только проблемы и смерть. Если уже Бог так сделал, что мне выпало растить тебя, покуда сама не помру, так, милый мой, будем жить по моим правилам. Если узнаю или почувствую на себе, что ты чего-то там колдуешь, сперва высеку, потом снова высеку, а потом отвезу на дачу и закрою в подвале на ночь. Посидишь там с пауками, в крестики-нолики поиграешь. Вмиг перехочется больно умным делаться. Уяснил? Святослав внимательно слушал. Ни одна мышца на его детских, немного впалых щеках не дрогнула. Взгляд не менялся, был серьезным и взрослым. Слишком взрослым, как на его возраст. «Да, баба Валя», — наконец произнес он. Уяснил. «Ну и славно. Иди в ванну, искупайся, переодевайся в чистое и ужинать. Не забудь выстирать то, что сейчас на тебе надето». «Да, баба Валя», — повторил мальчик. Сложно сразу отречься от того, к чему привык. Высечен был Святослав не единожды. Оттого в детский сад его и не отдали. Слишком часто ляжки у него полосатыми были. Бабки воспитывали его, делали из него мужчину. Выбивали дурь ведьмачью. И на дачу пацан был отвезен, и в подвале ночевал. А когда Валентина Леонидовна наутро в подвал спустилась, то увидела то, о чем говорила внуку не всерьез. На бетонном полу известью были расчерчены игровые поля для игры в крестики-нолики. Крестики были тоже зарисованы известью, а вот вместо ноликов лежали дохлые пауки-косиножки, коих в сыром подвале было множество. А когда, по всей видимости, косиножки закончились, на роль ноликов неплохо сошли мухи и другие жучки. А Святослав довольно и нахально улыбался бабке. С детства привилось ему понятие, что магия или то самое необъяснимое, что он умел, это плохо. Мальчик это не столько понимал, сколько соглашался с этим. Из-за этого, и пускай истинные причины были иными, уже неважно, он лишился родителей. И бог с ними. Непутевые они были, ничего бы ему не дали, и мужчиной бы не вырастили. Из-за этого его лупят безбожно. Из-за этого вся семья его стала несчастной. Святослав теперь знал, и без разницы, обоснованное это знание было или нет, что любой, кто считает себя человеком, обладающим сверхъестественными способностями, то ошибка Божья, ошибка природы, ошибка звезд. Такой жить не должен. Но не он, конечно. Ведь он осознал, что его умение – это проклятие, а значит, он лучше. Он избранный. Закончив институт, Святослав стал не только прагматичным и серьезным парнем, но еще и уважаемым человеком. Ведь теперь он работал в прокуратуре. Прабабки, что лупила безжалостно маленького Святослава, уже не было среди живых. Валентина Леонидовна же в преклонных годах еще наблюдала за успехами внука, который прекрасно помнил солдатские ремни ночи, проведенные в подвале на даче. Однако искушение было слишком велико. За пару лет работы Святослав Малютин поднялся до должности заместителя главного прокурора. Бабка подозревала, что внук все же пользуется способностями, что достались ему от непутевых родителей. Но гордость не позволяла его в том упрекнуть. Все лавры успешного воспитания сироты от знакомых она с радостью принимала лишь себе. Святослав не разбивал ее иллюзий. В 25 лет парень женился, в 26 ему предложили должность прокурора. Он отказался. Пояснения с его стороны были весьма логичны и обоснованы, если смотреть глазами обычного человека. Скоро у него появится ребенок. Он хочет больше уделять времени семье. А занимая столь высокий пост, ни жена, ни ребенок его часто не будут видеть. К тому же имеется вероятность подвергнуть их опасности со стороны клиентов прокурора. Да, это взгляд со стороны обычного человека. Но Святослав не был обычным человеком. Он страстно обожал и столь страстно ненавидел свои умения. Он надеялся, что его ребенку это проклятие не передастся. Иначе придется вернуться в подвал на даче. Вполне вероятно, что расчерченные поля для игры в крестики-нолики на бетонном полу все еще сохранились. К счастью, для ребенка, скорее всего, родилась девочка, Алина. Странности отца, насколько он понял, ей не передались. Но Святослав был уверен, что родись вместо дочки сын, история бы повторилась. Однако Алина была обычной девочкой, так похожей на изображение на старой помятой черно-белой фотографии, которую маленький Святослав 20 лет назад хранил при себе, попав в приют. Которую баба Валя, единственный человек с правильной моралью и взглядами на жизнь, в глазах Святослава, отобрала у него и которую вернула, когда он поступил в институт. С тех пор фотография Светланы хранилась в портмоне зампрокурора в тайне ото всех, как его личный позор и тайное желание. Несмотря на всю ненависть и грубость, он был уверен, что, встретив он сейчас мать, упал бы перед ней на колени, обнял бы ее за талию, уткнувшись потным лбом ей в живот и расплакался. А потом, несомненно, бы убил. Да, Алина была очень похожа на свою бабушку, которую ей было не суждено увидеть, хотя сам Святослав был похож на отца. Оберегая дочь и считая ее слишком нежным сосудом для строгих нравоучений, которые ему самому были столь необходимы в свое время, Святослав сводил общение дочери с ее прабабкой Валентиной Леонидовной к минимуму. 3 года подряд ему предлагали кресло, 3 года подряд он говорил «нет». Потом предложения прекратили поступать, но право выбора оставалось за ним. В любой момент он мог дать свое добро на свое же повышение, и для него тут же нашлось бы место, вероятно, и выше должности прокурора. Святославу Малютину это и было нужно. Уважение, доверие, непоколебимая вера в его действия. Заслужил он это или же помог сам себе особыми методами, он уже и сам не знал. Но свободное время ему было просто необходимо. Он был охотником. Различные телепередачи во многом облегчали его охоту. Но зачастую там встречались лишь одни идиоты и шарлатаны. Истинные колдуны, вещатели, телепаты и прочая нечисть, к кое относился и сам Святослав, как правило, работали тихо. Объявлений не давали, им хватало молвы из уст в уста. Их было просто отыскать. Святослав их чувствовал. Возможно, думал он сам развил в себе эту способность, но он чувствовал иную энергию, что исходило от тех, кто отличался от простых людей. Он хотел стать последним и надеялся, что его странности не передадутся его внукам через поколение. Он убивал, тихо, не оставляя следов, не вызывая подозрений. Часто все выглядело как несчастный случай или самоубийство. Он легко мог парализовать жертву, отчего у той по всему телу ощущалось острое покалывание. Удобнее всего это было проводить на мосту или на балконе. Страх дрожащих глазниц и подергивающихся глазных яблок жертвы наполнял охотника неописуемым блаженством. Садясь после этого в машину, Святослав открывал портмоне, смотрел на старое черно-белое фото и говорил: «За тебя, мама». Он любил балконы, любил высоту. В ту ночь, стоя на балконе своей квартиры на 13 этаже, он с предвкушением вдыхал воздух ночи, разбавленный дымом, что шел от его сигареты. «Это будет нечто», — улыбнулся Святослав дыму. «Никаких балконов и мостов. Слишком мелко. Слишком мелко».